Глава 5. Филадельфия, Северная Америка, 1874 год. Сентябрьское солнце приветливо ласкало лучами стены небольшой и уютной комнаты. Джерри сидел на устланной коровьей шкурой деревянной кровати и вертел в руках оплавленный осколок древней пластины. Погрузившись в раздумья о предстоящем сегодняшнем вечере, на его лице не было ни единой эмоции, подобающей ему погожему дню за окном. Джерри сейчас часто доставал из потайного места фрагмент пластины и рассматривал ее часами, желанно погружаясь в различные думы. Ощущая в руках холодный каменный кусок древнего артефакта, казалось проще что-то обдумывать, словно кто-то всегда направлял его мысли в нужное русло, и зачастую продуманные таким образом планы и действия приводили к ожидаемому результату. С утра его разум терзали сомнения в успешности планируемого вечером спиритического сеанса. Предложив друзьям попытать счастье в этом нехитром деле, вызвав духа Ларри, Джерри сейчас понимал, что немного погорячился в тот момент времени. Еще в юности его отчим Чарльз, увлекающийся спиритизмом, брал иногда с собой Джерри, решив, что юнцу будет полезно хоть изредка выезжать из дома, общаться с людьми различных сфер деятельности и сословий. Ведь на спиритических сеансах иногда можно было познакомиться с некоторыми персонами, которых в обычной жизни вряд ли вообще можно было встретить. Да и вообще, любому мальчишке всегда должно быть интересно приключение, причем мистическое и тайное. И действительно, Джерри это все очень нравилось. Он чувствовал себя по сравнению со сверстниками избранным, посвященным в тайны, которые многим мальчишкам даже и не снились. И мальчишки сами за это уважали его, ведь рассказы об увиденном и пережитом так сильно эмоционально вкрадывались в их юные души, что порой соскучившись по очередной порции ужастиков, они сами просили его съездить с отчимом в тайный клуб. На самом деле Чарли знал, что его пасынку на сеансах не угрожает никакой опасности, ведь по сути все это было обычным спектаклем. Такие наигранные сеансы были нужны для того, чтобы привлекать инвестиции в их клуб. Зачастую доверчивые люди порой готовы были платить огромные деньги за любую информацию, полученную от их умерших родственников и знакомых. И пусть информация не всегда была исчерпывающей и нужной, эффект, который производил на них, например, неожиданно приподнимающийся стол или двигающееся само по себе блюдце, заставлял забывать обо всем и платить за полученные эмоции. Но за кулисами сами владельцы клуба, кроме совершенствования своих спектаклей, проводили настоящие сеансы спиритизма, частыми гостями на которых были самые сильные медиумы Америки и Европы, а также знатные и богатые люди, которых разыгрывать обычными сеансами было бы себе дороже. На них он никогда не брал пасынка, так как соприкасаться с миром мертвых и сам Чарльз старался как можно реже. Там, как говорил отчим, было все иначе. Каждый шорох, дуновение ветра или дрожание мебели были не результатом всевозможных механических приводов, а соприкосновением с реальным неизвестным миром мертвых, который всегда был против того, чтобы в него вторгались. Спустя время, года 3 назад, клуб отчима прикрыли, как раз из-за разоблачения жульничества, но к тому времени отчим уже совсем отошел от дел, став примерным пожилым семьянином, целыми днями ковырявшимся с женой в саду у дома. Конечно, клубом отчима Джерри не ограничился. Повзрослев и переехав от родителей на другой конец города, Джерри удосужился побывать несколько раз на тайных сеансах в закрытом клубе Паттисона, один сеанс из которых проводил сам Ричард Блюм, медиум-легенда. На его сеансы выстраивались очереди. Люди выкладывали целые состояния, чтобы Блюм вызвал нужного им духа. Джерри же, конечно, был в восторге от его сеанса. Он не шел в сравнение ни с каким другим сеансом, на котором ему приходилось быть ранее. Мистер Блюм впадал в транс, представая перед держащимися за руку шести людьми, то усопшим мальчиком, то убитой женщиной, называвшей ими убийцы. На том сеансе в воздухе Джерри действительно ощущал чье-то неприятное присутствие. Но как повторить подобное сегодня вечером? Еще вчера присутствующий внутри Джерри оптимизм сегодня куда-то улетучился. Кто он такой, чтобы быть уверенным в том, что он может вызвать духа? А если и вызовет, то где уверенность, что это будет Ларри? Конечно, случалось, что пришедшие на сеанс незваные духи знали об усопшем и его здравствующих родственниках всю подноготную. Но уверенности, что так будет и в этот раз, не было. Да, он выпросил на несколько дней у одного из знакомых по клубу отца медиумов старинную спиритическую доску. Выменил у него же на две бутылки виски некое заклинание, будто бы увеличивающее шанс вызова нужного духа. Купил на базаре курицу для приношения ее в жертву перед сеансом, но все это сегодня почему-то казалось недостаточным для полной уверенности в том, что у него все получится. Даже взяв в руку пластину, мысли яснее не стали. Наоборот, в голове одни мысли стали наступать на другие. Невозможно было сосредоточиться абсолютно ни на чем конкретном. Зачем-то вспомнилась школьная драка с толстяком Рэем, который когда-то надавал Джерри очень хороших тумаков. В сознание ворвался один из братьев Бейкер, ручной пес мистера Брауна, у которого Ларри и украл деньги. Натирая свой любимый револьвер 44-го калибра, он злобно подмигнул Джерри и, наведя на него пистолет, нажал на курок, растворившись в ту же секунду в дымке воспламенившегося пороха. Вслед за колыхнувшейся дуновением ветра дымкой поплыло и сознание. Джерри поддался этому странному ощущению, убрав свои руки со штурвала, управляющего его разумом. Затем возникла сцена чьих-то похорон. Быстро перелетев по знакомым лицам, сознание вспыхнуло яркой картинкой изувеченного лица Джерри, лежащего на белоснежной подстилке гроба. Карусель беспорядочных мыслей закрутилась вновь, не давая разуму зацепиться ни за одну из них. Внутри Джерри возникла чужая ему ненависть и злоба. Захотелось разбежаться и выпрыгнуть в окно, крича в короткие секунды падения ругательства в адрес братьев Бейкер, мистера Брауна, Ларри и всех, кто причастен к этой злополучной истории. Неожиданно возникшую в голове и натянутую в пространстве белую простыню разорвали длинные, как у вампира, когти. В получившуюся брешь просунулась окровавленная голова Ларри. Он ехидно прищурился, оголяя острые, как у акулы, зубы, и прохрипел знакомым Джерри голосом: «Ты виновен в моей смерти, дружок! Ты дорого заплатишь за мои страдания! Ведь Браун уже в курсе, что ты с остальными тоже причастен к краже его денег! А ты знаешь правила Брауна! Украл у него доллар – лишился пальца, а украл 3000 – лишился головы!» Договорив, Ларри злобно рассмеялся, проведя острым ногтем поперек своей шеи, разорвав плоть. Кровь тут же заструилась по его шее. Через широкую рану начали вылезать противные желтые черви. Словно кидая банку с порохом в пылающий дом, в голове Джерри всплыла снежинка Мэри. Та прекрасная блондинка, которая разбила юное влюбленное сердце Джерри, предательски встречаясь за его спиной с заклятым врагом по школе Робертом Стоуном. Ее прекрасное обнаженное тело грациозно покачивалось, сидя на теле огромного смуглого мужчины, голова которого почему-то была облачена в бычью маску. Повернувшись на секунду к Джерри, вырываясь из захлестнувших ее тело судорог счастья, Мэри омерзительно скривила лицо и прошипела: «Потому что ты неудачник!» Джерри издал протяжный ор, вскочил с кровати и с размаху кинул в противоположную стену кусок древнего артефакта. Каменный кусок глухо ударился о кирпичную стену, упал на пол и разломился пополам, представив взору Джерри ярко-алый камень, скрытый внутри древнего артефакта. «Что это было?» – как по щелчку пришел в себя Джерри. Глубоко дыша, словно проснувшись от ночного кошмара, он ощупал свое тело и осмотрел бегло комнату. На душе стало неимоверно легко, словно того ужасного истерического состояния внутри никогда и не было. Все будто было одновременно с ним и не с ним. Безысходность сменилась внутренним подъемом и позитивом. Воспоминания о произошедшем наваждении мгновение назад, словно кто-то быстро стирал из памяти. Джерри на секунду задумался, над чем так и не понял. Еще раз осмотрел комнату и осторожно подошел к разломленному куску пластины, склонился и аккуратно подобрал камень. Он сгреб остатки пластины ногой под комод и поплелся, завороженно сжимая в пальцах величиной с небольшой финик удивительной красоты камень. «Вот почему эта пластина, стала быть, была такой ценной!» Восторженно впиваясь взглядом в переливающийся на солнце в красной палитре красок камень, сделал вывод парень. «Ну, теперь даже если сегодняшний сеанс не принесет желанного результата, «Думаю, продав тебя, мы сможем вернуть деньги мистеру Брауну. Конечно же, если он все-таки их потребует с нас». Джерри радостно взбодрил себя вслух. В соседней комнате раздались глухие удары напольных часов. 6. Посчитав удары, неожиданно для себя констатировал Джерри и сунул драгоценную находку в нагрудный карман сюртюка, принялся готовить вещи к предстоящему спиритическому сеансу, который должен был пройти в арендованном его другом Робертом номере полупустой гостиницы на окраине Хаддонфилда.